Доктор Чуди встал и пожал мне руку. Я хотел было пожать лапу овчарки, но пес с презрением отверг мою шутку, а на лице доктора появилась ледяная улыбка. Я снова оказался на Гемайндерштрассе, чувствуя себя дураком. На следующее утро в отель мне пришло письмо с указаниями, где я должен пройти медицинское обследование. Еще там говорилось, что через 3 дня в 10 часов утра я должен явиться к доктору по имени И. фон Галлер. Меня будут ждать. Глава 2. Настолько досконального клинического обследования я не проходил еще ни разу в жизни. Кроме привычных унижений, торчишь полуголый в компании полуголых незнакомцев, писаешь бутылочку, а потом вручаешь ее пахучую, еще теплую, молоденькой медсестре, кашляешь по просьбе доктора, который тыкает тебя сзади в мошонку, отвечаешь на сугубо личные вопросы, пока тот же врач засовывает тебе в задний проход свой длинный палец и пытается уличить твою простату в тех или иных отклонениях от нормы, с трудом поднимаешься, а потом спускаешься по специальной лесенке, а врач ведет отсчет вслух и с выражением. То разеваешь рот, то пыхтишь, то тужишься, то высовываешь язык, то закатываешь глаза, то делаешь еще какую-нибудь глупость, которая о многом говорит доктору, но заставляет пациента чувствовать себя полным идиотом. Я подвергся и тем, что были для меня в новинку. Я был вынужден расстаться в итоге с изрядным количеством крови, куда больше, чем та капелька, что берут из мочки уха. Выпил целый стакан какой-то смеси, приправленной шоколадом, после чего каждый час в течение последующих 6 меня привязывали к поворотному столу рентгеновского аппарата и опрокидывали вниз головой, отслеживая передвижение этой дряни по моим кишкам. Ко мне лепили множество проводов, о назначении которых я мог только догадываться, но поскольку при этом кресло, где я сидел, вращалось и кренилось, то, видимо, таким образом проверяли мою нервную систему, вестибулярный аппарат, слух и прочее. А еще мне задавали бесчетное множество вопросов. Сколько лет прожили мои бабушки, дедушки и родители, от чего они умерли? Когда я назвал причину смерти отца убийство, врач моргнул, и я порадовался, что хоть на секунду, но все же пробил брешь в броне его швейцарской невозмутимости. Я был не в себе, когда приехал в Цюрих. А проведя 2 дня в этой медицинской живодерне, совсем приуныл и хотел теперь только уехать, но не домой, конечно же, ни в коем случае не домой, куда-нибудь в другое место. Однако я полагал, что хоть раз должен встретиться с доктором И. фон Галлером, даже если только ради удовольствия хорошенько с ним поскандалить. Почему я испытывал такую неприязнь к образу действий, который сам же и выбрал? Однозначного ответа на этот вопрос не было. Как я уже сказал директору, решение свое принял, основываясь на логике разума, и я собирался придерживаться этого выбора. Нетти всегда говорила мне, что, когда предстоит сделать что-то неприятное, принять лекарство, извиниться за плохое поведение, сознаться в чем-нибудь отцу, понимая неизбежность порки, я должен быть стойким солдатиком. Насколько я понимал, стойкие солдатики никогда не колеблются, они поступают как должно, не задавая лишних вопросов. И вот мне опять предстояло быть стойким солдатиком и хотя бы раз посетить доктора по имени И. фон Галлер. Да, а стойким солдатикам когда-нибудь приходилось посещать психоаналитиков? Они часто посещали дантистов, и я много раз, надев на плечо ремень моего маленького невидимого мушкета, строевым шагом отправлялся лечить зубы. Неужели визит к психоаналитику так уж сильно отличается от визита к дантисту? Да, сильно. Какая польза от дантиста, я понимал. Он мог сверлить, пломбировать, шлифовать, а иногда и рвать. Но что может психоаналитик? Те, которых я видел в суде, противоречили друг другу, напускали дымовую завесу, и профессиональный жаргон их не выдерживал обычно перекрестного допроса. Я никогда не приглашал психоаналитика в качестве свидетелей, разве что если уж иначе было совсем никак. И тем не менее существовало широко распространенное убеждение, что в случаях, подобных моему, они могут быть полезны. Я должен был делать то, что представлялось мне наилучшим, независимо от того, как я сам к этому относился. Остаться в Торонто и сойти с ума было бы просто непозволительно. Зачем я приехал в Цюрих? Директор счел, что я сделал абсолютно нормальный выбор. Но что он знал о моей ситуации? В Торонто я ни под каким видом не пошел бы к психиатру. Такое лечение считается конфиденциальным, но...